Алло. Алло. Алло. Но. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего нужно-то? Чего трубку не берете? Взяла. Я бы хотел, чтобы вы передали привет кафе Заравшан. Заравшан. Пошел нахуй вместе с Заравшаном своим. И администратору Тане. Тане. Ебитесь там без меня, блядь, в своем кафе. А, и Юлии Владимировне. Юлии Владимировне. Ёбнулся, иди ко врачу, психиатру. Юлия Владимировна, Валентина Петровна. Вы бы хотели быть администратором в кафе Заравшан? Нет, не хотела. А почему? Возраст не подходит. Что расскажете? Расскажите что-нибудь интересное, Валентина Петровна. Не собираюсь никого развлекать. А я вам звоню с Екатеринбурга. Здесь тебе не театр. Я вам звоню с Екатеринбурга. Мне хуй с тобой, откуда ты звонишь. А вы кафе Заравшан привет передайте. Ты ебаная из 218-й, паскуда. Нет.